Глава 19. В этот раз я не стал стесняться и позвонил Герасимову, как только направился в сторону госпиталя. Костик повстречался мне в коридоре, наверное, его как раз попросили пойти погулять и помочь медсестрам, а заведующий и Евгения уже ждут меня в лаборатории. «Как твои успехи?» – поинтересовался я, пожав ему руку. «Продвигаюсь потихоньку», – улыбнулся парень. «Уже не только царапины и ссадины получается заживлять, а и небольшие ранки могу осилить, но это тяжело пока дается. Если ранка чуть побольше, то приходится и помедитировать, чтобы силы восстановить, но Анатолий Федорович со мной занимается». Последний парень сообщил доверительным тоном и полушепотом. «А вчера в библиотеку водил на втором этаже. Там столько интересных книг, ты не представляешь». «Ну чего же, представляю, бывал там», — улыбнулся я ему в ответ. «Ну давай, грызи гранит науки. Академические знания тоже очень важны. Не только практика. Но и знания без практики — пустое место». «Ваня, спасибо тебе огромное». Парень вдруг снова сжал мою руку, его голос дрогнул, а глаза увлажнились. «Ты изменил мою жизнь. Она словно началась сначала. Это так здорово. А я ведь совсем недавно думал, что это просто глупые мечты. Ну, куда мне, неодаренному, до целительства? Я даже не знаю, как мне тебя благодарить. Я твой вечный должник». Парень сжимал и тряс мою руку, но глаза навернулись в слезы. Мне казалось, что он еле сдерживается, чтобы заключить меня в объятия и разрыдаться от счастья. Вот это я понимаю, сбывшаяся мечта. Ну, почти сбывшаяся. Но он на верном пути, и у него все получится, я точно знаю». Именно на таких инициативных все везде и держится. Герасимов научит его всему, и парень станет полноценным целителем. Ну а то, что дар изначально слабый, так не в величине дара дело. Главное иметь знания и понимать, как их применять, что даже не всем сильным магам дано. Теперь мне не будет настолько жалко уезжать отсюда, когда придет время. Не то сказал, однозначно будет жалко. Но за медицину и за приемное отделение, в частности, я буду спокоен. Парень местный, и он точно никуда отсюда не уедет. И вполне, может быть, пройдет время, и он соберет себе достойную команду и научит новых целителей, которых наберет из таких же целеустремленных энтузиастов. Чувствуя, что еще немного и на мокром месте будут глаза и у меня, я пожелал ему успехов и поспешил в лабораторию. Как я и думал, Анатолий Федорович и Евгений уже ерзали на стульях в ожидании меня и того, что я принесу. «Пришел наш главный мозгоносец!» — воскликнул Герасимов, потирая руки. «Много там сегодня притащил. Полный рюкзак. Теперь половина монстра в аномалии без мозгов бегает. Ты страшный человек, Ваня. Ой, какой страшный!» Я невольно хохотнул, представив себе такую зловещую картину, и начал выкладывать на стол свою сегодняшнюю добычу. «Без мозгов там бегают некоторые охотники, к сожалению», — сказал я, вовремя вспомнив про лежавшую в кармане рюкзака обещанную призрачную белку. «А звери там с мозгами». И все чаще попадаются с более развитыми мозгами. Обратите внимание, это мозг обычного игольчатого волка, а это уже нет. «Да понял я уже», — произнес Анатолий Федорович, сразу нахмурившись. Что примечательно, ему хватило лишь беглого взгляда, чтобы это понять. Вот что значит профессионал. «Обычный, кстати, мог не приносить, образцы у меня уже есть». «Ну, я не знал», — пожал я плечами. «А из аномалии не позвонишь». Подумал, что повторится все, как с той белкой, и решил взять на всякий случай... «Так я ж тебя не ругаю», — сказал более тепло Герасимов, едва заметно улыбаясь. «Все правильно, в общем-то, сделал. Логично. Ладно, давай, занимай уже свое место. Погнали». У нас уже получилась слаженная команда профессионалов. Мы с уверенностью роботизированного конвейера разбирали мозг по частям, делали микроскопические препараты, вносили записи в журнал регистрации результатов исследований под диктовку. Герасимов анализировал каждый препарат, сравнивал его с образцами обычного мозга. Вторым этапом пошли внутренние органы и образцы тканей. Последний препарат подписан и убран в коробку. Герасимов выключил подсветку микроскопа, откинулся на спинку стула и запрокинул голову назад, уставившись на новую вытяжку. «Да, все, в принципе, понятно теперь», — тихо произнес Анатолий Федорович после долгой паузы. «Надо придумать теперь, как донести это начальству и определиться, кому это донести». «Очень надеюсь, что мои предположения в этом плане окажутся верными, а то у меня на жизнь еще были планы, не такой уж и старый». «Да какой же вы старый, Анатолий Федорович», — возмутилась Евгения. «Вы мужчина в самом расцвете сил, у вас впереди еще столько важных открытий, тысячи спасенных жизней». «Думаешь?» — он бросил косой взгляд на девушку, улыбаясь одними уголками рта. А Евгения сразу раскраснелась и сделала вид, что занимается сортировкой коробок с микропрепаратами. «Я тоже на это надеюсь». «Поэтому и надо быть очень осторожным в таких щекотливых вопросах. Я практически на 100% уверен, что профессор Лихтенбергский не участвует в этой грязной игре», — сказал я. «Просто помню его реакцию, когда мы притащили того мага-менталиста. Он был в шоке и никак не мог понять, как один человек может гулять по аномалии настолько глубоко. Так что в этой инициативе я вас полностью поддерживаю». «Спасибо, Ваня», — задумчиво кивнул наставник. «Ты добавил хороший грузик на чашу весов. Значит, я именно так и сделаю. А ты мне расскажи еще про того волка. Как ты понял, что он другой?» Я рассказал ему, как нас окружила большая стая и как появился этот альфа-самец. Евгения тоже внимательно слушала мой рассказ, и с каждой подробностью ее лицо становилось все бледнее. Когда я закончил, все некоторое время молчали. «Не ходи туда больше», — сказал вдруг Анатолий Федорович, выдернув меня из собственных размышлений. «По крайней мере, в таком составе не ходи. Если этот маг начал на вас охотиться, в следующий раз он подготовится более основательно. И мне почему-то кажется, что когда его охота удастся, он не будет вас убивать, будет кое-что похуже. Я даже не хочу об этом думать. У меня есть одна мысль. Будь на связи, я пока что свободен. Иди отдыхай». «Но я хотел немного поработать с эликсирами, если вы не против», — сказал я, глядя на его задумчивое лицо. «Нет, не против», — покачал он головой. «А так вообще у Евгении есть помощник, если ты за это переживаешь». «Про Костю я в курсе», — кивнул я. «Хотел вас поблагодарить за него. Парень просто счастлив, что ему так доверяют». «Ты меня хотел поблагодарить за Костю?» — протянул Герасимов, удивленно вскинув брови. «Это я тебя должен благодарить. Если бы не твоя настойчивость, у нас не появилось бы такого самородка. Сам же знаешь, какой у нас дефицит кадров. Ну, у парня, правда, есть проблемы с образованием. Ну, я им займусь». «У него в этом вопросе теперь хороший репетитор». «В этом я не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Вы мне хорошо помогли». «Ой, да бросьте!» — заведующий махнул рукой. «Я все старался впихнуть в тебя новую информацию, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что ты просто повторял давно изученное. С тобой даже неинтересно». «Да шучу, а расслабься, ты молодец». Герасимов хлопнул меня по плечу, встал со стула и направился к выходу. Мне показалось, что он хотел еще что-то мне сказать, что-то грустное, но не стал. «Ты хотел мне предложить сделать что-то новое?» — спросил Евгений, отвлекая меня от грустных мыслей. «Может, какие-то новые ингредиенты принес?» «Да, да», — закивал я, возвращаясь в реальность. «Есть ли для тебя кое-что?» Я достал из рюкзака пакет, в котором лежали несколько веточек очередного кустарника. Нейроинтерфейс сообщил мне, что он очень ценный, но я не изучал, почему. Не до этого было. Да и стоит признать, архивы рода все же не такие полные, как хотелось бы. Все же зачастую они пополнялись за счет членов рода, а тут я один интересовался растениями и монстрами в более прикладном смысле. «Знаешь такую штуку?» — спросил я, вручая девушке изрядно помятые веточки. «Ох, как же ты его помял!» — покачала головой девушка. «Ну ничего страшного, на свойства это не повлияет. Это же синяя кружевница. Я даже не надеялась, что ты принесешь ее когда-нибудь. Вот прям огромное тебе спасибо!» Я видел, что девушка рада и искренне благодарит, но так и не понял, за что. Она уловила мой вопросительный взгляд и сначала немного замешкалась, но потом все-таки решила немного пояснить свою реакцию. «Ну, тебе кружевница, в общем-то, и не нужна», — сказала девушка, ощипывая пожухлые листочки и складывая их в колбу. «Почему?» — не отставал я. «Мужчинам оно не нужно», — еще более смущалась она. «Это чисто по женским вещам». Женя добавила в колбу необходимые реагенты и поставила ее на горелку. «Ну, чего ты на меня так смотришь?» Щеки девушки интенсивно покрылись румянцем. «Эликсир из кружевницы делает так, что эти дни у женщин проходят практически незаметно и безболезненно». «Какие дни?» — в недоумении спросил я, сдвинув брови, но потом до меня дошло, и я решил переключить тему. Да уж, неловко вышло. «А с кровью призрака разобралась?» «Разобралась», — кивнула девушка и улыбнулась. Наверное, с благодарности, что предыдущая тема закрыта. А может, по другой причине. «Просто вероятность ее нахождения настолько мала, что я совершенно забыла об этом рецепте. Просто выкинула его из своих планов на ближайшее будущее. Экстракт из крови призрака стоит неимоверно дорого. Его используют при изготовлении особой омолаживающей сыворотки. Это, пожалуй, единственное средство, которое надолго убирает морщины, улучшает качество кожи, восстанавливает возрастные изменения. Ты просто не представляешь, какие это деньги». «Вот это да», — улыбнулся я. «Значит, я буду богатым, ведь это теперь у меня в гараже растет». «Это невероятная удача, Ваня», — закивал Евгения. «Вероятность того, что ты сможешь встретить это растение еще раз, невероятно мала. Так что береги его, как зеницу ока, холь или лей. Попробуй поискать информацию, как это лучше выращивать и размножать. С сказал я, вспоминая, как выглядит этот небольшой кустик. «Если бы такое было возможно, это уже давно стало бы общедоступным средством и утратило бы свою высокую цену», — покачала головой Евгения. «Так что я думаю, вряд ли ты найдешь такую информацию». «Ладно, придумай что-нибудь», — сказал я, не собираясь сдаваться. «Мне кажется, я догадываюсь, почему нет такой информации». «И?» — скинула брови девушка. «Просто в аномалию обычно не ходят люди, которые смогли бы это выращивать», — сказал я и подмигнул ей. «Охотники просто срезают эти веточки и продают скупщикам. Вот и ответ. Слишком сложно объяснить, как растения аккуратно собрать. Ну, проще организовать несколько рейдов». «Тогда ты можешь разобрать методику и продавать саженцы. Будешь в золоте купаться, по крайней мере, в первое время, пока не насытишь рынок», — задумчиво обронила она. «Нет, в золоте я буду купаться, если такая оранжерея будет только у меня», — сказал я и снова хитро подмигнул. «Тогда в золоте и внуки мои будут купаться, если смогут сохранить эту оранжерею в тайне. А еще лучше выращивать в каком-нибудь секретном подземном бункере. Прямо подпольный барон, выращивающий аномальные растения». «Да у тебя далеко идущие планы», — рассмеялась Евгения. «Ну, в общем, мне не нравится, удачи тебе». «Спасибо», — сказал я, собираясь на выход. «Если получится размножить саженец, я с тобой поделюсь». Евгения даже растерялась, услышав мое обещание, словно я сказал, что завтра отдам ей слиток золота просто так. «Кстати», — встрепенулась она, — «забери комплект эликсиров, они тебе в походах пригодятся». Девушка встала из-за стола и взяла с полки шкафа пару контейнеров с пробирками. «Там все подписано», — сказала она, вручая мне контейнеры. «Бодрящий эликсир, эликсир увеличения силы и выносливости и кровоостанавливающий. В общем, лишним не будет. Ни тебе, так и твоим товарищам». «Ты все так хорошо упаковала. Спасибо тебе». Я хотел даже поцеловать девушку в щечку в знак благодарности, но потом подумал, что это, наверное, будет перебор. «Обещаю найти в аномалии еще что-нибудь интересное». «Буду ждать», — сказала девушка, едва заметно вздохнула, продолжая улыбаться. Я убрал контейнер с эликсирами в опустевший рюкзак и вышел в коридор. Когда проходил мимо ординаторской, дверь приоткрылась и выглянул Герасимов. «Еще не ушел? Замечательно». Он вышел в коридор и закрыл за собой дверь. «Сейчас подъедет майор Федулов. Буквально минут через пять. Ты его дождись». «Опять нужна моя помощь?» — спросил я. «Можно сказать и так, но вообще-то нужна их помощь», — полушепотом сказал Анатолий Федорович и неожиданно подмигнул. «Он все объяснит». «Понял», — кивнул я. Заведующий загадочно улыбнулся и нырнул обратно в ординаторскую, где, судя по возгласам, Василий Анатольевич одержал очередную победу в шашках. Я вышел на крыльцо и сел на ступеньки, приготовившись ждать. Боковым зрением я увидел, как с ветки ели в мою сторону скользнуло какое-то светлое пятно. Я повернул голову и увидел рядом с собой своего горностая, одержавшего в зубах синичку. «Федя, ну зачем ты?» — спросил я с укором, забирая у него подношение в виде мертвой птички. «Ну что она плохого тебе сделала? Я понимаю, что ты охотник, а она твоя добыча, но лучше вон галок себе лови. С них и толку больше, и орать под окном они уж надоели». Зверек непонимающе уставился мне в глаза. Вроде хотел хозяину подарок сделать, а он чем-то недоволен. Вечно этим людям не угодишь. Пока я проводил с Пушистым воспитательную работу, подъехал броневик, и оттуда вышел Борис Аркадьевич. Потом увидел меня на крыльце, махнул рукой и залез обратно. Я последовал за ним. Сейчас в броневике между стоящими лицом друг друга рядами сидений был смонтирован столик. Броневик превратился в передвижной штаб. «Привет, Ваня», — сказал майор, протягивая мне руку. «Садись, рассказывай». «Что именно рассказывать?» — уточнил я. «А то дело до утра растянется». «Ну, про охоту на тебя», — пояснил майор, строго глядя мне в глаза. «Мне поручили разобраться с этим неизвестным». «Оперативно», — покачал я головой. «Не ожидал». Я сначала рассказал про наши последние рейды в относительно безопасной области аномалии, столкновения с видоизмененными монстрами и про то, как я пару раз заметил, как от нас удалялся человек. «Думаешь, это он организовал нападение на вас?» — нахмурился Федулов. «Но какие еще мысли могут возникнуть, когда нас вдруг окружает огромная стая игольчатых волков под предводительством такого альфа-самца?» — задал я встречный вопрос. «А потом еще и кто-то сбегает от поля боя». «Ну да», — тяжело вздохнул майор. «Странно все это». «Может, попробовать поохотиться на него?» — предложил я. «И как ты это видишь?» — спросил Федулов, и когда я начал ему объяснять, остановил меня. «Так, подожди». Он коснулся сенсора у края стола, и над ним появился большой голографический экран с картой местности. «А я даже не заметил до этого, что стол-то тут более навороченный, чем кажется». «Покажи мне, где вы были и куда улепетывал этот гаденыш», — сказал Федулов, кивнув на экран. Для обычных людей такие системы и диковинка, и невидаль, но не для отпрыска князя Демидова. В моей комнате был даже более современный и мощный, а здесь лишь походный военный образец. В общем, не то, что может вызвать сложности. Ловко манипулируя картой с помощью специальных жестов, я сделал отметки на карте, где проходила наша последняя охота, где нас окружили и по какой траектории двигался убежавший человек в те моменты, когда я его засек. «Ваня, я одного не понял, а откуда ты знаешь, что он убежал именно туда?» — спросил друг майор, испытывающий, уставившись на меня пронизывающим взглядом. «Насколько я знаю, разведывательные коптеры в зоне аномалий не работают. Разве что тебе доступны какие-то секретные технологии?» А вот тут я встрял. Я даже друзьям не рассказывал, что видел на карте нейроинтерфейса того удаляющегося человека. Герасимов вопрос не задавал, а сейчас надо что-то отвечать. «Борис Аркадьевич, я вам расскажу, но это должно остаться между нами», — сказал я, придав своему виду и голосу максимум загадочности. Даже немного склонился вперед. «У меня нет оснований тебе не доверять, Ваня», — совершенно серьезно сказал майор, продолжая смотреть мне прямо в глаза. «И у тебя нет оснований не доверять мне. После того, через что мы с тобой прошли и сколько раз друг другу выручали, мы, можно сказать, близкие люди, ближе, чем братья. Так что ты спокойно можешь мне рассказать, что за секретная технология у тебя, с помощью которой ты смог его выследить?» «Посмотрите туда», — сказал я, указав на распахнутую дверь броневика. Майор медленно выглянул в указанном направлении. «Это тот самый горностай?» — не увидев явной связи, спросил Федулов. «Которого ты тогда подобрал в аномалии?» «Да», — многозначительно кивнул я, стоически выдерживая его взгляд. «Он мне помогает. Это не совсем обычный зверь, если вы поняли. Я установил с ним ментальную связь, и он может быть моими глазами на расстоянии». «Я так сразу и подумал, что этот зверек непростой», — тихо сказал майор и перевел взгляд на голографическую карту, но смотрел словно сквозь нее. «Ни один нормальный зверь не может чувствовать себя хорошо в аномалии, а монстр за ее пределами рано или поздно загибается, а твой горностай спокойно сидит и ждет тебя, как верный пес. А еще он приносит мне добычу во время похода в аномалию», — добавил я. «Вот благодаря ему для моего бойца смогли на маскировочный плащ призрачных белок поймать достаточное количество. Почти всех горностай принес». «Однако ценный зверь», — задумчиво сказал Борис Аркадьевич и снова перевел взгляд на меня. «Давай перейдем к делу. Если тот, кто устраивал для вас засаду в лесу аномалии, такой же маг, как тот, которого мы убили во время экспедиции, и как тот, кто чуть всех нас не положил на выходе через брешь в аномалии, то нам там делать нечего, сам понимаешь. Наш спецназ для него, как ковыль для ветра, дунул и снесло. Тут поддержка боевых магов нужна. Мне Анатолий Федорович изложил вкратце. Я думал, мы сами справимся, но слишком велик риск, что все там останемся». «Да, вы правы», — сказал я, глядя на карту и представляя себе уже, как мы загоняем этого диверсанта. «Но ребята Федулова никак не смогут справиться с менталистом, тут маги нужны». «Давайте так сделаем», — немного подумав, сказал майор. «Я доложу начальству, но скажу, что ты его попытался догнать, но не получилось. Потом будем думать, как его изловить. Взять этого гада живьем — дело принципа. Тогда очень многие мутные вопросы могут разрешиться». «Хорошо», — согласился я. А в голове уже начала зарождаться одна довольно рискованная, но толковая идея. Надо только поговорить со своими ребятами и обмозговать детали. «Тогда на связи». Я вылез из броневика, попрощавшись с майором. Машина взревела мощным двигателем и укатила, вздымая клубы пыли. «Ну, посмотрим, куда это меня заведет».